Мистер Нокс. Не знаю, зачем я сюда пришел. Мне здесь не место. Почему? Если вы Али-Баба, то где же вам место, как не в пещере 40 разбойников? Правда, я не ручаюсь за вашу жизнь, но ваши часы и ваш кошелек здесь в безопасности. Хотите, я буду вашим путеводителем в этом пиратском гнезде? Вон там сидит ваш главный противник, дракон, которого вы должны пронзить. Человек, который держит в руках все страховые компании, банки, верфи, шахты, заводы. Человек, который душит всякий росток свободы, ненавидит все, что дорого вам. Короче говоря, мой отец. Таким я себе его и представлял. Но почему вы о нем так говорите? Потому что это правда. Увы, горькая, но правда. Вы действительно в пещере разбойников. А вон там вы увидите мистера Хаббарда, главного трубадура всей этой корпорации. Ну, этого кто не знает. Сперва он писал статьи против нефтепромышленников, а затем, сторговавшись с ними, перешел на их сторону. Это самый бесчестный человек. И богу не пойму, зачем я здесь? Вы здесь, сэр, потому что я так захотела. Нет, ну не смотрите на меня так. Ваши глаза блестят, а нас подумают, бог знает что. Извините, я нечаянно. Вы здесь, сэр, потому что я за вами послала. И вы знали, что я приду, правда? Подождите, подождите. Я хотела поговорить с вами о вашей завтрашней речи. Очень странно, что вы, дочь вашего отца, и вдруг интересуетесь жизнью простых людей. Я вам, наверное, кажусь изменницей в собственном стане. Наверное, это так и есть. У меня тоже были свои мечты. С детства моим героем был Авраам Линкольн, человек, отдавший жизнь в борьбе против рабства. И я мечтала о человечности, о справедливости для всех. Но что я могла сделать? Я женщина, а женщина не имеет права голоса, и я должна была молчать. И тогда я подумала, будущее принадлежит детям. Я мать. И если я воспитаю честного, благородного человека, то через него я добьюсь того, о чем я мечтала. Но не будем говорить обо мне. Меня очень беспокоит ваша речь. Как поживаете, мистер Нокс? Кстати, об этой речи. Чашку чая, Маргарет. Для миссис Ортега. 2 куска сахара. Только что и слышишь, что об этой речи. Кажется, вы собираетесь задать нам жару? Не больше того, чем вы заслуживаете. А, вы хотите сказать правду. Всю правду и ничего, кроме правды. Вот именно. Поверьте, не так уж мы плохи, как вам кажется. Ведь к каждому вопросу можно подойти с различных точек зрения. А мы, так же, как и вы, хотим стране только добра. И все еще надеемся найти с вами общий язык. Только не надо лгать, Том. Ты надеешься совсем на другое. Ты надеешься свернуть ему шею. Прошу тебя. Спасибо. Ну что ж, если мы не найдем с ним общего языка, конечно. А жаль, мистер Нокс. Вы могли бы очень далеко пойти в союзе с нами.